И все-таки первый же день жизни тебе стоит узнать о притягательной силе власти. Власть — это то, что отличает мужчин от мальчиков. Правда, совсем не так, как думают многие. И больше я ничего говорить не стану. Мало ли вокруг любопытных. Ах, сынок, в мире столько чудес. Не верь людям, которые считают иначе. Да, жизнь в новом свете не сахар. И я даже признаю, раз уж я начала вести дневник, то должна писать только правду, что я чуть было не впала в отчаяние. Положение дел в нашем городке очень сложное. И я вряд ли смогу тебе все объяснить. Скоро ты вырастешь и сам все поймешь. Хочу я того или нет. Однако знай, болезни и голод терзали нас еще до смерти твоего па, а потом он умер, и я чуть не сдалась. Но не сдалась, потому что у меня уже был ты, мой красивый, чудесный, волшебный сын, которому наверняка удастся сделать этот мир лучше и которого я обещаю воспитывать в любви и надежде. Клянусь, ты своими глазами увидишь, как жизнь в нашем мире наладится. Клянусь. Ведь когда я впервые увидела тебя сегодня утром и покормила собственным молоком, у меня внутри проснулась такая огромная любовь, что ее почти можно сравнить с болью, резкой и невыносимой. Но только почти. И я спела тебе песню, которую пела мне мать, а ей пела бабушка. Слова в ней такие. И тут, надо же, Виола начинает петь. Ей-богу, она поет. Как-то ранним утром на восходе солнца песню услыхал я из долины. Не предай меня, не оставь меня, ах, не отпускай меня, любимый. Я больше не могу на нее смотреть. Не могу. Я закрываю лицо руками. Это очень грустная песня, Тот. Но еще это обещание. Я никогда не предам тебя и не оставлю. Я даю тебе это обещание, чтобы ты однажды дал его другим. И сдержал. Ха, вот и ты, Тот, плачешь в колыбельке после первого сна в первый день своей жизни и призываешь к себе весь мир. Что ж, на сегодня дневник придется отложить. Виола замолкает, и вокруг снова только рев реки и мой шум. «Там еще есть», — говорит Виола, листая страницы. «Я все не поднимаю головы. Полно еще», — она смотрит на меня. «Хочешь, чтобы я прочла дальше? До конца?» «До конца. Прочесть последние слова в жизни моей мамы. Нет!» Выпаливаю я. «Ты зовешь меня, сынок, и я иду к тебе. Навсегда в моем шуме». «Нет», — повторяю я, — «на сегодня хватит».